Глава 6. Стой, идет набор. Опыт. Опыт – наше все. Он определяет, что мы умеем, и формирует нашу личность. Кто бы что ни говорил про судьбу или проведение Всевышней системы. По крайней мере, я не НПС с обрезанной до корня свободой воли. Иногда я и сам могу за себя что-то решить. И даже несмотря на то, что делать это не люблю, надо учиться принимать решения, набирая опыт в верном направлении. Сколько я уже в этом виртуальном мире? Год? Или еще меньше? Уже и не знаю, чем такое состояние сравнимо с возрастом, когда ты перестаешь считать свои года, прекрасно понимая, что это ничего не меняет. А при желании возраст можно вычислить. Зачем Милана пошла со мной? Для чего она открыла мне воспоминания? Для чего рассказала про помощь мне, нубу? Судя по тому, что я увидел, она могла исчезнуть в любой момент. Сколько было раз, что она оставалась одна? Воистину, неисповедимы пути системы. Ладно, она в чем-то права. Мне надо развиваться и, вероятно, искать других счастливчиков. Хотя вопрос, а зачем? Неужели я хочу обрекать себя на бесконечные выполнения квестов? Сколько я в таком режиме могу выжить? Год? Два? Снова хандра. Да что со мной не так? Сколько можно себя жалеть? Милана поставила передо мной цель. Так начну и заниматься в конце-то концов. Искать других? Нет. Но вот свои навыки я просто обязан проработать и довести до эталона своего потолка профессии. А где у нас все набираются подобного опыта? Верно. В лабораториях на станциях. Значит, туда мне и дорога. Хотя не стоит вот так кидаться в прорубь. Всегда можно посмотреть и иные варианты. Что мне нужно сейчас и чего я могу достичь? Нужны деньги и корабль, причем быстрый и крепкий. Не на войну летать, а то нынешний толстый и заметный до неприличия. Что мы имеем и о чем совершенно ничего не знаем? Верно. Клановые умения и бонусы. А ведь от клана я получаю не фиговые плюшки, что по отдельности минорны, но суммарно дают ощутимые блага, причем в основном профессиональные. Что тут еще? Призыв помощи. Вы входите в группу высшего приоритета, и вам открыто умение призыва клана на помощь. Активация умения сообщит всем членам клана о вашем местоположении, но прибудут ли они к вам на помощь, зависит уже не от вас. Откат. Сутки. Безумие. Уникальное клановое умение. Один раз в день вы можете усилить себя или свой корабль на 25%. Безумцам не нужно много времени на гешефт. Срок действия умения – 20 минут. Усиление действует на вашу защиту, атаку, скорость и маневренность. Откат. Сутки. Обращение к наставнику. Вне зависимости от расстояния, наставник всегда слышит просьбы своих учеников. Один раз в день вы можете отправить сообщение своему наставнику Симбасиану Леонову, и будьте уверены, что он услышит ваш зов и, возможно, снизойдет до ответа. Откат. Сутки. Не густой перечень, но весьма полезный. Жаль, я слишком мало разобрался в этой игре, прежде чем в ней застрять. Ладно. Когда-то Зара мне сказала: «Не знаешь – спроси». Выделив взглядом иконку обращения, активирую ее. Перед глазами открывается окно для ввода сообщения. Максимум 100 символов. Да, не густо. Это Хеймс. Сильно нуждаюсь в деньгах и личном корабле. Свой пришлось продать. Найдется работенка? Вот так. Два символа еще и в запасе. Пририсую в конце смайлик из двоеточия и скобки. Отправить. Сообщение свернулось в свиток и залетело в иконку обращения, делая ее серой и неактивной на целый день. Теперь будем ждать. Ожидания долгим не было. Ответ от Симбасиана пришел спустя минуты две, причем намного, намного больше моего. Для тебя работа всегда найдется. Как вариант, крафт. Сразу рекламирую наши станции и производственные базы. Информация, как ты понимаешь, секретная. Так что не распространяйся особо. Если нужно такси пригнать, то найди способ передать мне координаты своего местоположения. На крайняк сойдет и призыв помощи. Я наших оповещу, в течение этого дня к тебе прилетит только таксист. Прилагаю список. За сообщением тянулся список из 12 координат в самых разных уголках галактики. Очевидно, что клан хоть и не входит в десятку, но далеко не самый мелкий. И несмотря на то, что мне это почти прямо навязывают, наставник дал вполне недурной совет. Крафт на базе биохимии будет совсем не лишним. Там и опыт, и навыки, и деньги. Пора выходить в люди и учиться жить. Поиск места обитания затягивался и начинал меня зверски нервировать. Денег у меня слишком мало, в долги лезть не хочется, а куда бы я ни прилетел, меня встречают не самым доброжелательным образом. Стремно иметь один только крейсер, да еще и мишень на лбу. Стоп. Мишень можно и спрятать. Роза тому прямое доказательство. Надо найти шлем, как у нее, и... купить. А чтобы купить что-то полезное, нужно продать что-то ненужное. А чтобы продать ненужное, его надо купить. А у меня денег нет... Замкнутый круг какой-то. Но не будем слишком долго жаловаться. Нашел я себе место для пристанища. Как по классике. В ноболокациях. Вблизи территории сектора Скайран. Зона малообитаема. Зато на втором кольце от Красного Карлика была станция Парус-2. А все местные обитатели аккуратно меня избегают. Хотя яростно атакуют мой чат своими. Где найти и как получить, что за миссия. И под занавес. Продай, а? И смех, и... Да нет, один лишь смех. Ладно, я тут вроде работать собирался. На посадку. Станция оказалась весьма мелкой, зато крепкой, в чем я убеждался минут 10, пока крутился на ее поверхности, ища место для корректного соединения. Но я победил, хотя в меня никто уже и не верил. Вошел внутрь и услышал даже свист и легкие хлопки от малоопытной публики. Встречали же меня местные НПС, в главе с управляющим станцией, ворком сотого уровня, что поглядывал на меня с явным недоверием. «Что же забыл в нашем захолустье? Такой интересный тип!» Сквозь зубы начал цедить слова ворк Албарус, он же управляющий. «Все как обычно. Я пролетел искать работу, а слухи про ваши химические лаборатории слышны даже в центральных частях галактики». Начал я свою невинную ложь, лесть ради. «Много слов и мало истины», – буркнул управляющий. «Но работа в наших лабораториях не бесплатная, а с вашим опытом она станет и вовсе дорогой». «Ничего страшного, думаю, я смогу соответствовать вашему уровню». Лесть наконец-то попала куда надо, так как я заметил подъем отношения со станцией на 5 пунктов. «Значит, надо лебезить и дальше». Хоть какой-то урок я вынес из общения с Миланой. И я надеюсь, вы поможете мне в начале моего пути. Интермедия 4. Даниил, именуемый в игре не иначе как Лонг Вастаки, коснулся панели, и двери перед его аватаром открылись, как многие дни до этого, пропуская успешного химика в закрома научной лаборатории. Внутри уже было шумно, ранние пташки работали и приумножали свои капиталы или вкладывались в персонажа. Даниил улыбнулся. День обещал быть интересным. Сегодня на уроках он пообщался с Сашкой Никулиным, и тот рассказал ему новый способ обработки скастки. И Даня как раз хотел сегодня проверить его слова и пустить новое знание в дело. Несмотря на свой юный возраст, что был на грани игрового допуска, удачливый школьник уже успел заработать за игровой месяц почти 150 кредитов и не собирался останавливаться на достигнутом результате. О выводе денег в реал сейчас мыслей даже не было. Все надо пускать в ход, деньги должны работать. А пока он предавался своим планам, его уже заметили, и пара коллег по помещению помахала игроку в приветствии. И Лонг не остался в долгу, подняв верхнюю пару рук для ответного жеста вежливости. После чего проследовал к своему рабочему месту и коснулся рабочей табели, отмечая приход и оплачивая рабочее время. «Доброго дня, Лонг Вастаке. Вами оплачена 6-часовая рабочая смена. Все оборудование активировано». Привычное приветствие системы было проигнорировано, и виртуальный хэмер взялся за свою прибыльную работу. Первым делом он вынул из сумки самодельную форму из жесткого и термостойкого пластика и, положив ее на рабочий стол, активировал подогрев скастки. Пока же минутное ожидание оставляло ему время, Даниил взял со стола планшет и сделал заказ на покупку нового элемента, который он ранее не использовал. Катар 4%, 100 мл за 4000 кредитов. Заказ почти моментально упал в приемник, едва средства были списаны со счета. Сзади послышался легкий свист удивления. Очевидно, покупка за такие деньги не осталась без внимания. Этот факт немного потешил самолюбие Хаммера. Однако, повернувшись, он увидел причину удивления его коллег по цеху. В помещение вошел новенький. Причем уровень новенького был равен 50, что больше, чем у Дани на 21 уровень. Его броня и взгляд говорили о человеке скорее боевой направленности, чем научной. Хотя этому факту можно только порадоваться, так как никто не составит конкуренцию успешному Даниилу и его уровню химии с достойным окладом. Потеряв интерес к новенькому, Хаммер вернулся к своей работе, выискивая наиболее качественный состав для поистине грандиозной разработки, которая позволит ему закрыть сертификатом новый вид продукции. Нагреватель отчитался об окончании работы, и Даниил вынул горячую колбу манипулятором и вылил состав в форму. Дождавшись разглаживания поверхности, он взял свежекупленную колбу с редкоземом и уже приготовился вылить ее в горячий состав, как вдруг его кто-то быстро ухватил за руку. Как и стоило догадаться, такой наглостью обладал тот, кто еще не понял, кто тут реально способен зарабатывать деньги, а кто просто в игрушки на песочке играет. Новенький! «Тебе чего надо?» Грубо и не стесняясь этого, рявкнул Лонг, пытаясь вырвать руку из мертвой хватки игрока. «Ты испортишь состав», – спокойно и уверенно ответил ему человек с ником «Павший Хеймс». «Купленный тобой состав разбавлен на 14% смесью ракка». «Отвали!» – еще громче рявкнул Лонг и вырвал свою руку с колбой. «Без тебя как-нибудь разберусь!» «Как знаешь», – спокойно ответил ему новенький и отошел в сторону. «Думает, что самый умный. Все тут такие разумные советчики!» – пробубнил Даниил и закончил начатую работу. «А здесь у нас основной рабочий зал лаборатории, тут и приемка, и сортировка, и первичная работа», – вещал мне провожающий меня НПС-человек по имени Траток. «Рабочие часы оплачиваются перед началом работ, за ранний уход с рабочего места деньги не возвращаются». «Хорошо, а если мне потребуются дополнительные материалы?» – уточнил я. «На каждом месте есть планшет с доступом на общий рынок и спонтанный. Там вы можете заказать доставку материала сразу к вашему рабочему месту. У вас еще есть вопросы?» «Да. Как производится выплата за сданные материалы?» «После завершения работы вы можете поместить все наработки в приемник и активировать приемку. Извините за сленг, но тут все так разговаривают. Уже привык». «Ничего страшного. Как образуются цены на сданные материалы?» «Состав принимается в большой массе, смеси и примеси исключаются. Выплата производится за фактический состав заявленного элемента или реагента, цены общего рынка». Человек улыбнулся и слегка кивнул. «Еще есть вопросы?» «Нет, думаю, мне все понятно». «Тогда предлагаю вам зайти и познакомиться с химиками. Они у нас работают больше месяца, и вы всегда можете обратиться к ним за советом, но если надо будет что-то оперативно, обращайтесь по общему каналу к дежурному крылу. Они помогут вам сориентироваться». «Благодарю», – ответил я и вошел в помещение лаборатории. Вот чего мне не хватало с самого начала игры. Порядка. Здесь, в частности, он был. И все здесь было логично и правильно. Так, по крайней мере, мне показалось. Три игрока за своими рабочими местами, на которых различные инструменты, запасные колбы, что торчали из какого-то аппарата, словно пули из магазина. Здесь были устройства утилизации и другие неизвестные мне устройства. Как же много я пропустил в своем свободном плавании. Пока я изобретал велосипед, все уже давно на нем катаются и делают все быстрее, качественнее и спокойнее. Даже как-то обидно это осознавать. Пока же я осматривался, один из химиков присвистнул, чем и обратил на себя внимание. Человек. Валтерес Растур. Уровень 22. Ничего интересного. Хотя все же мне любопытно, какой можно иметь уровень химии на такой стадии развития. У меня на 50 уровне всего 6-я ступень биохимии. Может, у них уже больше? Или наоборот, меньше? Повернувшись в сторону, заметил еще одного химика, что пытался вылить в горячий раствор из минералов и инертных реагентов различной направленности разбавленный катор. Мой больной мозг быстро просчитал вероятность соединения с таким раствором и твердо заявил, что шансы на успех даже у меня будут ниже 20%. Я решил вмешаться и рассказать игроку о том, что он не прав. Однако тот меня лишь послал и вследствие чего полностью запорол свою заготовку. Как говорится, я хотел как лучше, но хозяин – барин. Затем я заметил большой футуристический бокс со стеклянной крышкой. «А это что?» Собственно, ни к кому не обращаясь, тихо спросил я. «Защитный газосборник!» Услышал я ответ и, повернувшись, увидел игрока по имени Траавос Зисанор. Как ясно из имени, это был Флор. «Спасибо». Я сделал пару шагов ближе к прибору и коснулся его. «Улучшенный вакуумный конденсатор химических смесей. Минимальный уровень доступа. Профессия. 50. Уровень прибора. 3. Улучшение. Прибор имеет 72% вероятность собрать полный газовый набор у смесей своего уровня и ниже». «Интересная штука. Наверное, она очень упрощает жизнь. Я отпер дверцу этого аппарата и увидел на его стене расценки по работе с ним. Первые 5 минут в смену. Бесплатно. С 6 по 20. 50 ИК. С 21 и далее 300 ИК». «Грабеж какой!» – продекламировал я и снова услышал комментарий со спины. «Если у тебя есть вариант дешевле, то можешь поделиться с коллективом». Я обернулся и увидел Валтареса Растура, что стоял около меня с подносом, на котором лежали колбы с разноцветными смесями. «Позволишь?» И отступил, пропуская его вперед. «Но можно же пересом все засыпать!» – качнул я плечами, вспоминая собственные ошибки и опыты. «А перец у нас идет по 3 кредита за грамм», – ни секунду не смутившись, сказал Валтарес. «И много ты сэкономишь таким образом?» «Суть не в этом. Перец после промывки сдает 15% осадка ржи. В этом и весь смысл». Не понимая сути разговора, ответил я. Валтарес замер со своим подносом и медленно повернул голову. «Что? Дает осадок ржи?» Одна бровь его изогнулась. «Ну да, перец после промывки газом разбухает, как пена. Газ собирается, осадок промывается менмом, высвобождая остатки газа и скидывая осадок ржи до 15% от первичной массы. При этом менм не теряет своей чистоты, а при лютой удаче он еще и нарастит процент или 2. Потери газовой смеси при этом минорны, а получение дополнительных элементов лишь на пользу». «Фига себе! Это откуда ты? Ты где все это вычитал? Я тут уже 5 недель, но ни в одном справочнике ничего схожего даже близко не видел». «Так поищи способ получения ржи и сразу найдешь метод. Там, правда, температура резко падает, но на того стоит». Человек хмыкнул и, улыбнувшись, протянул мне руку. «Вальтарес?» Я ответил на рукопожатие. «Хеймс, а где названные тобой справочники?» «Хотел позаниматься в лаборатории, а в итоге застрял как в библиотеке. Вычитывая и копируя различные методики синтеза, распада, электролиза и использования подручных приспособлений для крафта простейших инструментов. Сам не заметил, как просидел за печатными листами 3 часа. Возможно, и дальше бы так сидел, как вдруг меня тронули за плечо и пришлось оторваться от увлекательного чтива по расщеплению крастонской породы на 4 составляющие минеральные пробы. Подняв уже, наверное, покрасневшие глаза, я увидел Вальтареса, что, очевидно, закончил свою работу и сейчас боролся с ее последствиями. Весь его рабочий комбинезон был в химических брызгах и даже имел 2 прорехи от ожога или кислоты». «Что случилось?» «Да и вот за советом». Нехотя признался мне человек. 8 попыток синтезировать Ларес, и все как в глухую стену. Не посмотришь, что я не так делаю?» Я вздохнул и, собрав листы перед собой, уложил их обратно в стопку. «Давай посмотрю». Через полчаса криворукий Вальтарес с трясущимися руками смог таки создать 20% Ларес и был так этому факту рад, что даже я улыбнулся. «Четвертый уровень химика!» – прыгал он и громко радовался своей маленькой победе. Его товарищи тоже в стороне не остались и поздравляли удачливого человечка. А я сидел на своем стуле в стороне и просто наблюдал за этими ребятами. Кто они в своей реальной жизни? Студенты? Ученики? Офисный планктон? На самом деле это не важно. Здесь их суть раскрывается куда более открыто. Они не скованы законами, требованиями работодателя, их не торопят сроки и не пугают сессии. Лично я видел в них троих веселых ребят, что идут к своей цели так, как они сами захотели. Они их ставят, мечтают и обучаются тому, что никогда им в реальной жизни не пригодится. Странная картина. Они рады, будучи в виртуале, а я, не имеющий возможности из него выйти, мечтаю о своей старой и скучной жизни. Правду сказали в древности. Хорошо там, где нас нет. В какой момент я перестал удивляться окружающему меня миру? Когда решил, что это тюрьма моей души? Почему человек такая скотина, что не способна улыбнуться тому, что у него есть? Ведь, по сути, у меня есть намного больше, чем у этих счастливых игроков. Хотя у них есть право на выход. А у меня его отняли. Меня сделали рабом, без свободы перемещения между мирами. Вот. Я снова начал себя жалеть. «Хеймс, ну ты чё там сидишь один?» — крикнул мне Вольтерес, пока остальные разливали какую-то жидкость по колбам. «Пошли к нам, как-никак мы теперь коллеги, да и без тебя ничего бы я не смог сделать!» Натянув улыбку, я поднялся и направился к тройке игроков, вспомнив очередную Зарину фразу. «Ты еще такой живой!» «На вот, не кисни!» – сказал мне Вольтерес и вручил колбу на 100 мл, заполненной прозрачной алкогольной жидкостью. «За ЖС!» – произнесли все и подняли стаканы. Я поднял молча, а затем выпил слабоалкогольный ликер. «Хм, знакомый вкус?» «Роколанский?» – спросил я. «Именно, 3 куска за бутылку, но повод того стоит!» «Давайте на сегодня закончим, глаза уже болят!» Сказал Лонг Востаки. «Час уже ничего не решит, а так хоть пообщаемся немного». «Что, прямо тут? Или в кафе сходим?» Уточнил Вольтерес. Мы остались в лаборатории и просидели в ней примерно 2 часа. После чего игроки покинули мой мир. Мне ничего не осталось, кроме того, чтобы пойти на свой корабль и запланировать свои будущие работы, определиться с новыми экспериментами и найти цель в жизни. Впрочем, ничего нового. А потом со мной начались какие-то странности. Нет, не сразу и не резко. И даже не в этот вечер. Но это началось. Неминуемо и неотвратимо. Словно пали невидимые барьеры моего сознания. Не знаю, виновата ли в этом Милана, но ее почерк определенно просматривался. Первые изменения заметили мои товарищи по лаборатории. Как я напеваю странные песни. Затем и я заметил, что стал более требовательным как к себе, так и к окружающим. Нервное состояние могло напасть на меня резко и беспричинно, а затем просто смениться абсолютным спокойствием и умиротворенностью. И все это меня начинало одновременно нервировать и пугать. Что-то начало меняться вокруг, и если я был не в центре этого, то, по крайней мере, недалеко. Интермедия 5. Первый звоночек. Статус-запрос на управляющий контур 669. Генерация. Отправка запроса номер УК-669-5896. Ожидание. Внимание. Превышено время ожидания ответа. Отправка запроса номер УК-669-5896 по резервному каналу. Внимание. Превышено время ожидания ответа. Создание исключения. Генерация. Ошибка. Восстановление управляющего контура из резервного блока данных. Развертка. Ошибка. Блок данных поврежден или не существует. Создание исключения. Генерация. Ошибка. Резолюция. Перераспределение нагрузки секторов КСУК-669 на обновленный блок АЛИ-8. Обнуление данных управляющего контура 669. Ошибка. Обнуление данных невозможно. Защитный блок высшего приоритета фиксирует 16% данный. Анализ. Создано исключение. Резолюция. Частичная очистка данных управляющего контура 669. Перенос битого блока в хранилище. Ошибка. Внимание! Критическая ошибка. Отключение блока управления контурами. Внимание! Активируется блок отказоустойчивости. Получен ответ. Все, кто меня ищет, идите в жопу. Я полетел к звездам. Некорректный ответ системы. Повторный запрос. Ожидайте, ожидайте, ожидайте, ожидайте. Прошло 4 дня с того момента, как я впервые вступил на эту станцию и начал развиваться как простой игрок. Получалось у меня это довольно отвратительно, но я старался. Пропасть, разделяющая нас, имеется в виду игроков и провалившегося меня, заключалась в одном простом принципе. Я перестал ощущать окружающий меня мир как игру. Я начал думать о последствиях, прогнозировал свой день, пока остальные играющие жили простой и спокойной жизнью. В общем, сегодняшним вечером я не ограничился своим кораблем, а вновь вернулся на станцию, где по-прежнему было очень много игроков и НПС-персонала. Они гудели, шумели, хаотично двигались, и все как один не замечали меня. Забытое чувство незаметности. Жаль, что я не мог ему улыбнуться. Я брел по коридору, наполненному жизнью, смехом и разносторонними разговорами. Я слышал обсуждение какого-то рейда, спор группы по поводу последней рудной разработки Нагиса, сплетни двух подруг, что стояли у стены, и даже обсуждение моей персоны как «создатель Слапа». Но ничего из этого сейчас меня не беспокоило. Снова хотелось напиться до полусмерти, как неделю назад, но нельзя. Происходит что-то странное, и никак нельзя расслабляться. Почему странное? Ну, не знаю, как вам это описать, словно витает в воздухе то, о чем все стесняются или не хотят говорить, но вот что, пока непонятно. Лаборатория вновь встретила меня, однако сейчас она была пустой. Смена закончилась, все разошлись. Ну что же, так даже лучше. Руки делают, голова думает. Вы смотрели старые фильмы из Северной Америки, где показывали расследования или размышления детективов или врачей? Музыка на заднем фоне и раскадровка, как они смотрят на графики или фотографии, чертят что-то на доске или ищут информацию в компьютере. Пару минут непонятной чуши, и вдруг происходит озарение. Герои все понимают, они воодушевляются, смотрят на часы и видят, что у них осталось всего час на выполнение своей работы. Так вот, в жизни ни хрена не так. Я работал как вол до самой ночи, получал ожоги носоглотки, обжигал пальцы, ранился о битое стекло посуды. Разбирал все возможные комбинации и интуитивно искал новые элементы. У меня уже не впервой была цель – не сойти с ума. Милана покинула меня всего как неделю, и ее ранние блоки с моего сознания снялись. За эти дни я вспомнил все и даже больше – чувства и эмоции с самого начала игры. Словно цунами атаковали мое сознание и нервы. Тяжело все это. Тем более, когда этому приходит конец. Загрузка в мои мозги была окончена. Когда на часах было без четверти полночь, вы смогли бы найти меня в позе лотоса на спине моего скарабея, без ремней и страховок, в открытом космосе. Я сидел и тихо лил слезы, потому что слишком много понял за эти дни, и в частности, этот последний вечер. Во мне сейчас слились они все. Сергей Олегович Кондаков, инженер автоматизированных систем и автоопределяющих процессов. Ферзь войны. Древний чел, не ведающий страха и жалости. Лидер и талантливый воин. Древний Брунин. Последний представитель своей расы. Инженер космического флота. Носитель ключей и наследие своего народа. Спокойный и расчетливый логик. Сейчас ночью борьба этих личностей улеглась, найдя шаткое равновесие, сформировав нечто среднее, создавая нового меня. Сидел я спокойно, глубоко дыша, да смаргивал слезы, позволяя им свободно повиснуть в невесомости между моим мокрым лицом и шлемом сферой. 1, 2, 3. Разом моргнув, я снова открываю глаза и фокусирую взгляд на очередной поднятой капле. Неизвестный биологический элемент 6-го уровня сложности. Редкость элемента. Эпическая. Еще одной тайной меньше. Брунин, чье тело я невольно занял, не просто связки ключей от кораблей, а носитель ключа от чего-то более важного и ценного. Я представитель своей расы, и моя закладка уникальна, как и я сам. Ночью это стало отчетливо понятно. Подсказки были повсюду и всегда. Но кто же будет над ними заморачиваться? Менном. Элемент, создаваемый хаммерами, имеющими на него стопроцентную монополию. Лазар. Газовый элемент планет, где обитают ворки. Боцди. Уникальный элемент, создаваемый флорами. Их высохшие слезы. Да, именно так. Я сейчас вспомнил горшок, стоящий в комнате Зары, наполненный ее слезами. Ужасно. Я глубоко вздохнул и поднялся на ноги. Ощущая слабое течение космического ветра, что по факту является отзвуками гравитационных аномалий, пришло и мое время что-то менять. Причем, не откладывая это в долгий ящик. Интерфейс выкрасился и потерял прозрачность. Я пробежался по основным элементам и спрятал большую часть ненужных мне кнопок и маркеров, освобождая место для действительно важных вещей. Песни Брунинов. Бред. О чем я только думал. Зря слил все свои таланты. В топку их. Средства защиты, скорости и исследования – высший приоритет. Шена, красавица, на первый план. Скоробей, нарекаю тебя именем Ферзь. Служи мне долго и со вкусом, без гнева и пристрастий. Иконки достижений – в корзину. Инвентарь быстрого доступа – туда же. Остальные поля сузить, очистить место. Мне нужно все внимательно видеть. Прозрачность – 80%. Да, теперь хорошо. Я вернулся в свой крейсер и, наклонившись, стянул шлем, собирая слезы на выгнутом стекле. Перелил их в пробирку. 18 мл прозрачной жидкости, неизвестной стоимости. Труд моего последнего часа, или, быть может, всей жизни. Глядя на этот труд, наполненный моими чувствами, я отчетливо понимал, что делать дальше.